Прошло несколько времени. Глумов и его маменька стали частыми гостями в доме вновь приобретенного дядюшки. Великолепная гостиная Мамаевых. Роскошный полукруглый диван, обтянутый лиловым шелком, занимает чуть не полкомнаты. На нем сейчас удобно расположились две женщины. Уже знакомая нам Глафира Климовна Глумова и хозяйка дома, необыкновенно представительная дама Клеопатра Львовна Мамаева. Молод, хорош собой, образован, мил. И при всем при этом мог погибнуть в безвестности, Клеопатра Львовна. Да кто ж ему велел быть в безвестности? Довольно того, что он мор собой. Да ведь коли нету родства-то хорошего или знакомства, где людей-то увидишь? Где протекцию-то найдешь? Да ему не надо было убегать общества, и мы бы его заметили. Непременно заметили. Так чтобы заметным-то быть, нужно ум большой. А людям обыкновенным трудно. Ох, как трудно! Вы к сыну несправедливы. У него ума очень довольна. Да и нет особенной надобности в большом-то уме. Довольно того, что он хорош собой. К чему тут ум? Ему не профессором быть. Да поверьте, что красивому молодому человеку просто из сострадания. Всегда и в люди выйти помогут, и дадут средства жить хорошо. Если вы видите, что умный человек, бедно одет, живет в дурной квартире, едет на плохом извозчике, это вас не поражает? Не колет вам глаз? Так и нужно. Это идет к умному молодому человеку. Тут нет видимого противоречия. Но если вы видите молодого красавца, бедно одетого, это больно. Этого не должно быть и не будет. Никогда не будет. Ах, какое у вас сердце-то ангельское. Да нельзя. Мы этого не допустим. Мы женщины. Мы поднимем на ноги мужей, знакомых. Все власти мы его устроим. Надобно, чтобы ничто не мешало нам любоваться на него. Бедность, фи! Мы ничего не пожалеем, чтобы... Нельзя, красивые молодые люди так редки. Ах, как бы все-то так думали. Да все! Мы вообще должны заботиться о бедных людях. Это наш долг, обязанность, тут и разговаривать нечего. Но едва ли вынесет чье-нибудь сердце видеть в бедности красивого мужчину. Молодого. Рукава потерты или коротки, воротнички нечисты. Это ужасно. Это ужасно. А кроме того, бедность убивает развязность, как-то принижает, отнимает этот победный вид, эту смелость, которая лицу так простительны красивому молодому человеку. Все правда, Клеопатра Львовна. Здравствуйте! Я уж и не знаю, кому на вас жаловаться, Нил Федосеевич. А что такое? Да ведь сына у меня совсем отбили. Он меня совсем любить перестал. Только вами и грезит. Все про ваш шум, да про ваши разговоры. Только, знаете ли, ахает и удивляется. Хороший мальчик, хороший. Он ребенком был у нас очень удивительный. Да он и теперь почти дитя. Тихий, такой тихий был, что удивление уж никогда, бывало, не забудет у отца или у матери ручку поцеловать. У всех бабушек, у всех тетушек перецелует ручки. Даже иногда запрещаешь ему, подумают, что нарочно научили. Так он, знаете ли, потихоньку, чтоб никто не видал, подойдет и поцелует. А то один раз было ему 5 лет. Вот удивил-то он нас всех. Приходит как-то поутру и говорит, какой я видел сон. Слетают, говорит, ко мне в кроватке ангелы и говорят, Люби папашу и мамашу и во всем слушайся. А когда, говорит, вырастешь большой, люби своих начальников. Я им сказала: ангелы, я буду всех слушаться. Удивил он нас, так обрадовал, что и рассказать нельзя. И так мне этот сон памятен, так, знаете ли, памятен. Ну, я пошел. У меня дело побольше вашего. Я вашим сыном доволен. Так ему и скажите, что я им доволен. Да, вот был, забыл. Я знаю, что вы живете небогато и жить не умеете. Так зайдите как-нибудь ко мне утром, я вам дам. Покорнейше благодарю, покорнейше благодарю. Не денег, нет, а лучше денег. Я вам дам совет относительно вашего бюджета. А, покорнейше благодарю, покорнейше благодарю. А уж никто так не умеет быть благодарным, как мой Жорж. Очень приятно слышать. Да он не то чтобы благодарным быть, он может обожать своих благодетелей. Обожать? Уж это слишком. Нет, не слишком, такой характер. Душа такая. Разумеется, матери много хвалить сына не годится, да он не любит, чтобы я про него рассказывала. Ах, сделайте одолжение, я ему ничего не передам. Ох, он даже ослеплен своими благодетелями. Уж для него лучше их и на свете нет. По уму, говорит, Нил Федосеевичу равных нету в Москве. А уж что про вашу красоту говорит, печатать. Право, печатать надо. Скажите, пожалуйста. Дядюшка говорит: такой умный, такой умный. А тетушка говорит: ангел, ангел. Да, да, да, пожалуйста, пожалуйста, говорите. Я, право, очень любопытна. Да вы не рассердитесь за мою глупую откровенность. Да нет, нет. Ангел говорит, ангел. Да ко мне на грудь, да в слезы. Да? Вот что? Как же это странно. Уж очень он рад, что его сироту обласкали. От благодарности плачет. Да-да, сердцем мальчик, сердцем. Да уж что говорить, натура кипяток. Ну, это в его возрасте понятно и извинительно. Уж вы извините, молод, молод еще. Да, да в чем же мне его извинить? Чем он передо мной виноват? Ну, как же, может быть, первый раз в жизни видят такую красавицу-женщину. Где же ему было? Она к нему ласково, снисходительно, конечно, по-родственному. Голова-то горячая, поневоле с ума сойдешь. Он очень мил, очень мил. Близость-то такой очаровательной женщины. Да в молодые ты его года, ведь ночи не спит. Ведь придет от вас, мечется, мечется. Он к вам доверчив, он от вас своих чувств не скрывает. Да ведь грех бы ему было, да ведь и чувства-то его детские. Ой, ну, конечно, детские. Ему еще во всем нужны руководители. И под руководством умной женщины он со временем... Да, он может. Поруководите его. Ему это для жизни очень нужно будет. Вы такая добрая. Да-да, добрая. Но знаете ли, это опасно. Можно и самой увлечься. Вы правы, такая добрая. Вы, я вижу, очень сына любите. Ах, один. Как не любить? Так давайте его любить вместе. Вы меня заставите завидовать сыну. Да, именно. Он себе счастье нашел в вашем семействе. Но, однако, мне и домой пора. Уж вы извините меня за мою болтовню. Прощайте, Клеопатра Львовна! Прощайте, Глафира Климовна, душа моя! На днях я к вам, мы еще с вами потолкуем, а Жорж... Прощайте!